Симфония для струнного оркестра в четырех частях, 1940 год. Рукопись, автограф, партитура, личный архив Свиридова. Впервые симфония была исполнена публично 29 декабря 1940 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Исполнители — группа струнных симфонического оркестра Ленинградской филармонии, дирижер Грикуров. В Ленинградском союзе композиторов прослушивание, о котором упоминает Георгий Васильевич, проходило 15 мая 1941 года. Через 60 лет, 28 июня 2000 года, в том же Большом зале филармонии состоялась, если можно так сказать, повторная премьера этой симфонии в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Смотрите первую статью о симфонии для струнных, которую ценил Свиридов. «Вайнкоп. Две симфонии. Советская музыка. 1941 год. Номер 5. Страницы 19-25». Цитата по памяти у Мусоргского в его автобиографической записке. «Искусство есть средство для беседы с людьми, а не цель». Цитируется по Мусоргски письма и документы с приложением подробного комментария хронографа жизни Мусоргского, писем, адресованных к нему, неизданной сцены из оперы «Млада», указателей, 5 портретов и снимков с рукописей, собрал и подготовил к печати римский Корсаков при участии Комаровой Стасовой. Москва, Ленинград. Государственное музыкальное издательство, 1932 год, страница 424. О новом в искусстве. Новое в искусстве приходит как необходимость для выражения новых мыслей, для выражения внутреннего состояния художника. Новое рождается в результате самостоятельного поиска, а не механического перенесения чужого творческого опыта в свои партитуры. О театре и музыке. Царь Федор Иоаннович. Идея всечеловеческой любви. Данный фрагмент представляет собой набросок статьи или радиопередачи о музыке к спектаклю Малого театра по трагедии Толстого «Царь Федор Иоаннович». Я всегда любил театр и музыкальный, и драматический. Театральному искусству я обязан. Не говоря уже об опере, в особенности русской опере классической, которая была и остается любимейшей моей оперой, я всегда готов слушать «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Сусанин», «Русалка», «Неувядающий, неувядаемый» Евгений Онегин. Для меня лично «Хованщина» Мусоргского является величайшим, может быть, произведением музыкального искусства, музыки. Я люблю вагнеровских «Мейстерзингеров», «Травиату» и «Богему» Пуччини. Меньше я люблю оперу в стиле модерн. Я вообще меньше люблю этот стиль искусства, вполне признавая за ним право на существование. Но лично мне несравненно больше нравится искусство классическое. Для меня это величайшее создание. Я люблю это бесконечно и могу всегда слушать, особенно при хорошем исполнении. Но заметки мои касаются более скромного предмета, а именно музыки в драматическом театре. И я к нему возвращаюсь. Я люблю драму, люблю и драматический театр, и всегда его любил. Этому искусству я обязан исключительными по силе художественными впечатлениями. Больше всего я посещал театр в 30-е годы. Очевидно, тогда и сформировались мои театральные вкусы и мое предпочтительное отношение к классике. В те годы на театре много играли Островского, очень много играли Шекспира, который всегда был одним из самых любимых моих авторов. Но я люблю и Шиллера, люблю испанцев и Мольера, Лопе де Вега и Шеридана, да мало ли на свете прекрасного. Люблю я, конечно, и русскую драматургию, классическую, да и новую, например, «Дни Турбиных» Булгакова. Словом, я люблю театр и обязан ему целым рядом совершенно незабываемых впечатлений. Работать в театре как композитор я начал перед самой войной. Первой моей работой была музыка к пьесе Островского «На бойком месте» в Ленинградском театре комедии. В постановке Акимова и Ремезовой, художник Акимов. Премьера состоялась в 1941 году. Смотрите ПСП номер 297. Во время войны и в первые послевоенные годы я много работал, главным образом в ленинградских театрах, в Ленинградском театре имени Пушкина, обладавшем по тому времени, надо сказать, первоклассной актерской труппой. Мне приходилось работать с очень интересными режиссерами. С большим наслаждением вспоминаю работу с Кожичем, замечательный, изумительно талантливый был человек, которого я очень любил, с Вивьеном, Акимовым, Козинцевым и другими. Работал я и с Таировым в Московском камерном театре. Написал ему музыку для двух постановок. Во время войны в Барнауле, где находился Московский камерный театр, Таиров поставил с музыкой Свиридова героическую музыкальную комедию Вишневского, Крона и Азарова «Раскинулось море широко». Премьера 23 февраля 1943 года, и пьесу Паустовского «Пока не остановится сердце», премьера 25 декабря 1943 года. Смотрите ПСП номер 294 и 300. Кино. Рошаль, Юткевич, Швейцар. Всех этих людей я вспоминаю с благодарностью. Общение с ними было очень интересным и очень ценным для меня. Но это было давно. Я не работал в театре лет 20. За это время изменились вкусы, манера игры несколько стала иной, появилась масса новых пьес, новых авторов. Очевидные вкусы публики стали несколько иными. Теперь классики играют меньше, больше идет новых пьес. Жизнь идет, как говорится. Да и в театр я теперь хожу очень редко, по правде сказать. И вот как-то однажды Михаил Иванович Царев сказал мне, что в Малом театре режиссер Равенских собирается поставить царя Федора Иоанновича и предложил мне сочинить музыку к этому представлению. Я стал думать об этом, но как-то поначалу такого желания у меня не возникало, несмотря на то, что я хорошо знал Равенского и очень ценил его большой стихийный талант и его редкую природную музыкальность. Пьесу эту я всегда очень любил. Вступление, молитва, тема Ирины Годуновой, тема вечной женственности, впечатление идеального. Воплощение подсознательной стихийной мудрости женщины, ее бесконечной доброты, ее внутренней силы. Любовь святая, тема любви, доброта и любовь, беззащитная в своей обнаженности и жертвенная. Тема трагическая, покаянный стих, горе тебе, убогая душа. Тема гибели, краха идеи Федора. Мне показалось ненужным писать много музыкальных номеров, помогающих эмоционально обрисовать ситуацию, иллюстрирующих действия драмы. Я пошел по другому пути. Пытаюсь музыкой выразить внутренний, душевный мир драмы. Этот герой, несмотря на весь трагизм, его существование и его видимые человеческие недостатки вызывают у меня чувство самой глубокой симпатии. Он сам кажется мне воплощением любви и добра. Есть еще одна тема Федора. Она проходит в оркестре, сопровождаемая перезвонами. декорации. Таких тем несколько. Сила и неумолимость жизни. Тема Бориса Годунова. Тема государства, неумолимости, необходимости железной. Я не рискну давать какие-либо советы композиторам по поводу музыки в театре вообще. Делая это в каждом случае должно быть творческим, то есть исходить, или сказать вернее, рождаться из материала, из пьесы. Я могу только говорить о данном конкретном случае. У Чайковского в музыке на первом месте чувствительный элемент. У Баха элемент рационализма, рационалистический элемент. В Моцарте можно отметить гармонию, можно говорить о гармонии между элементом чувствительным и элементом рациональным.